Саймон приподнял фотографию и принялся изучать текст, напечатанный на странице под ней. Так, еще хуже. На этот раз было кое-что и про него. Краткое жизнеописание, служба во Вьетнаме, образ жизни, домашний адрес и адреса оздоровительных клубов на Гавайях и в Манхэттене. Сработано тщательно и точно, чертовски точно. Далее шла информация о Молли, Эрике и его матери. Алекс была посвящена отдельная, аккуратно отпечатанная страница. К странице скрепкой крепилась старая книжная обложка с фотографией Алекс. Обложка от книги о шифрах и кодах, которую Алекс написала в незапамятные времена. На пол из папки вывалилось несколько листов бумаги. Саймон нагнулся и криво усмехнулся, увидев на одном из них адрес антикварного магазина Джо Дагоста в Куинзе. Саймон поднялся и, усевшись поудобнее на край стола, стал тщательно просматривать папку страница за страницей. Далее он обнаружил рекламный проспект собственного клуба в Гонолулу с собственной фотографией, обведенной в красный кружок. Также на страницах проспекта красными чернилами было проставлено имя Нора Барт. Указывался номер рейса авиакомпании ТВА и стояла вчерашняя дата. Впервые за долгие годы Бендер почувствовал себя крайне нервозно и чрезвычайно неуютно. Он захлопнул папку с досье на себя и своих близких и положил ее вместе с фотографиями Молли на место. Каким образом, черт возьми, они ухитрились выйти на него и на Молли? Как? Как? Впрочем, он уже знал, как. Якуза стала разыскивать его и Молли из-за того, что он убил в Токио одного человека. Случилось именно то, о чем ему говорил Пол Анами. «Они никогда ничего не забывают», — сказал тогда Пол. «Они будут землю рыть, но обязательно выяснят то, что им нужно, и не успокоятся до тех пор, пока дело не будет закончено именно так, как хочется им». Фотография Молли и досье под ней говорили сами за себя. У Фрэнки в самом деле был крестный отец, большой человек в преступном мире. Так охарактеризовал его Дак. Спасая Молли, Саймон, сам того не зная, перешел ему дорогу. Кроме того, крестный отец Фрэнки одновременно являлся и знаменитым гайджином, стариком, который на протяжении 40 лет хотел умертвить его мать Алекс, тот самый человек, о котором постоянно вспоминала Алекс, не зная в сущности, жив он или уже умер. Его мать с самого начала говорила правду, но Саймон только похлопывал ее по коленке и зевал в ответ на ее слова. Он подвел ее тогда, когда особенно был ей нужен, и ему придется жить с этим ощущением до конца земного срока. Убрав со своего пути того парня в Токио, Молли называла его самым большим из всех негодяев, Саймон невольно навел гайджина на собственную мать. В досье говорилось обо всем этом довольно прозрачно. Саймон взял фотографию Касуми и ее мужа со стола Фрэнки и положил ее назад в сумку. Якуза уже знает, где найти его мать. Нет смысла облегчать им работу. Начиная с сегодняшнего дня, он и Алекс станут работать вместе над этим делом. Он думал, что уже навсегда распрощался во Вьетнаме с насилием над людьми. Но если речь идет о том, жить или не жить его матери, ему придется вернуться к своему уже почти забытому ремеслу.